Глава 18. Матильда Фрай обманула нас. Сандра говорила с Маркусом по спутниковому телефону, все еще сидя за рулем малолитражки. На линии были помехи. «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» Вынуждена была она переспросить, поскольку не расслышала начало фразы. «Это она. Она убила их всех. Епископа, кукольника и теперь вот алхимика». Пенитенциарий ходил взад и вперед по бальному залу дворца Шишманов, стараясь привести свои мысли в порядок. «Она столкнула меня в Тулианум, потому что я все понял. Хоть мне и удалось оттуда выбраться, моя амнезия сыграла ей на руку». И он поведал Сандре фотографии о татуировке на животе. Сандру это потрясло. «Ты хочешь сказать, что она сыграла какую-то роль в исчезновении сына, что его похитили с ее согласия?» По зрелом размышлении Сандра решила, что это не лишено смысла. «Креспи убит! Его подвергли пытке пеплом!» — сообщила она. «Мне было непонятно, как убийца обнаружил явочную квартиру. Теперь это очевидно. Мы сами привели Матильду. Она, должно быть, проследила за нами после нашего к ней визита». «И еще одно», — добавил Маркус. «Я нашел место заточения Тоби. 9 лет его держали взаперти в одном дворце в центре города, но теперь отправили куда-то еще». «Почему?» «Понятия не имею. Но этот мальчик играет ключевую роль в планах церкви затмения с того самого дня, как появился на свет. И все-таки я не думаю, что это потому, что он сын бывшей монахини, иначе зачем было инсценировать похищение 9 лет назад и до сих пор оставлять его в живых?» «Шантаж», — проговорила Сандра. «Это слово Креспи написал на стене перед смертью». «В самом деле», — согласился пенитенциарий, — «кто-то еще знает, что Тоби не просто пропал, но был похищен. Все эти годы приверженцы церкви затмения использовали ребенка, чтобы этот человек им оказывал услуги». «Отец!» — тут же догадалась агент полиции. «Такая угроза может оказать воздействие только на одного из родителей. Мы должны выяснить, кто отец ребенка». Маркус был того же мнения. «Есть только один способ — найти Матильду Фрай и заставить ее назвать имя. Где ты сейчас?» Сандра не стала рассказывать ему ни о Луна-парке, ни о том, что она там видела, не хотела, чтобы он переживал, да это и бесполезно для расследования. «Я могу быть в районе Эсквилина через 20 минут». «Хорошо, встретимся там». И он отключился. Маркус отложил спутниковый телефон. Он увидел достаточно, можно покидать здание. Но на парадной лестнице замер, услышав странный звук. Далекое, неразборчивое, заунывное бормотание. Звук доносился с 5-го этажа. Пенитенциарий снова выключил фонарик и стал подниматься, спрашивая себя, что это может быть. Дойдя до верхней площадки, обнаружил запущенный чердак. Деревянная дверь висела на одной петле. Теперь звук слышался яснее. Похоже на радиопередачу. Вроде бы кто-то произносил речь. «Внимание! Это первое сообщение, исходящее от вновь установленной власти. Мы захватили Рим. Рим наш. Блюстители закона и силы правопорядка уже присоединились к нам». Маркус распахнул дверь и увидел, что весь чердак забит старой мебелью. На полу лужи. В них плавают листья, принесенные ветром. В самом деле, в глубине помещения виднелось открытое слуховое окно, из которого можно было различить белоснежную вершину алтаря Отечества, освещенную неожиданно вышедшей из-за туч полной луной. Пенитенциарий прошел дальше по чердаку в поисках таинственного голоса. «Солдатам, которые собираются вступить в столицу, мы говорим, держитесь подальше отсюда, этот город принадлежит нам. Если нарушите священные границы, никогда не вернетесь к своим семьям, никогда не увидите ваших детей, жен, мужей, женихов, невест, и родители ваши оплачут вас». В самой последней клетушке, в глубине чердака, стояла аппаратура. Голос вещал из громкоговорителя. «Слушай, народ Рима! Папа бежал! Католики остались без вождя! Стены Ватикана пали, даже Сикстинская капелла захвачена!» Маркус подошел ближе. Голос исходил из радиопередатчика, который получал питание от автомобильного аккумулятора. Толстый провод шел по потолку, исчезая между стропил. Вероятнее всего, он соединялся с антенной, расположенной на крыше. «Обратитесь в нашу веру! Поклонитесь владыке теней! Выходите на улицы! Убивайте неверных, если те осмелятся противостоять вам! Кто пренебрежет приказом, будет считаться врагом церкви затмения!» Голос внезапно прервался. Пенитенциарий услышал механический скрежет и увидел, что рядом с радиопередатчиком стоит старый проигрыватель, а на нем виниловая пластинка. Звукосниматель с иглой соединялся с самодельным таймером, задающим устройством которому служил хронометр, запрограммированный на повторение передачи через каждые 15 минут. Маркус вспомнил, как ночной портье из отеля «Европа» рассказывал Сандре о том, что слышал по транзисторному приемнику. Какой-то сумасшедший маньяк запугивал людей такого рода пропагандой. Кто знает, сколь многие, отчаянно пытаясь узнать хоть какие-то новости, поймали это сообщение. Пенитенциарий нашел проводки, соединявшие устройство с автомобильным аккумулятором, и оборвал их, тем самым прекратив вещание. Но не успел он выпрямиться, как что-то тяжелое обрушилось ему на затылок. Он мгновенно лишился чувств. В небе над Римом появилась невероятная белая луна. Сандра воспользовалась лунным светом, чтобы припарковаться в квартале от дома Матильды Фрай. Отсюда, дожидаясь пенитенциария, она могла наблюдать за входом в парадное. Сандра не была даже уверена, что они застанут женщину дома. Да и Маркус, рассудила она, вряд ли на это рассчитывал. Во всяком случае, они могут обыскать квартиру. Мать Тоби разработала какой-то план и, наверное, в предыдущие часы или даже дни осуществляла его. Целый ряд зверских убийств. Открыв, что таинственный убийца был членом секты, они с Маркусом растерялись. Зачем убивать единоверцев? Матильда Фрай и есть загадочный маэстро теней, или же она подчиняется чьим-то приказам? Сандра взглянула на часы, вделанные в приборную панель. Пенитенциарий запаздывал. И она не решилась действовать в одиночку. Револьвер у нее был, но патроны кончились. А Матильда себя выказала нешуточным противником. Она учинила жестокую расправу над несколькими мужчинами и даже одолела Маркуса, сбросив его в Тулианум. Нет, Идти одной опасно. Лучше подождать. Прошло еще несколько минут, и Сандра заметила какое-то движение на пустынной улице. Кто-то вышел из парадного, за которым она наблюдала. Неужели Матильда? Силуэт пересек мостовую, направляясь прямо к малолитражке. Агент полиции распласталась на сиденье, надеясь, что ее не заметят. Когда тень проскользнула мимо окошка, Сандра узнала, кто это. Матильда Фрай. И с ней небольшой чемоданчик. «Город покинуть невозможно», — рассуждала Сандра. «Куда же тогда она идет?» Подождав, пока Матильда свернет за угол, агент полиции вышел из машины, чтобы установить слежку. Обойдя дом, отчетливо увидела ее. Несмотря на чемодан, Матильда шагала быстро, завернувшись в черную шаль, которая доходила до щиколотки. Из-под шали выглядывали белые парусиновые туфли. Они пересекли почти весь район Эсквилино. При лунном свете Сандра могла держаться на расстоянии, не теряя женщину из виду. Так они прошли всю улицу Карло Феличи. Та упиралась в стену Аврелиана, точнее, во встроенную туда древнюю полуразвалившуюся башню. Матильда пробралась в какую-то дверцу и скрылась из глаз. Сандра взяла спутниковый телефон и попыталась связаться с Маркусом, предупредить его, что план действий изменился. Она надеялась, что пенитенциарий поторопится приехать на место. Но телефон его звонил в пустоте. «Черт тебя подери, где ты?» Вдруг в этом строении есть другой выход, тогда она потеряет объект окончательно и бесповоротно. Немного подумав, Сандра решила действовать в одиночку. Перейдя через улицу, она проникла в башню. Благодаря лунному свету, который просачивался сквозь трещины в стенах, Сандра разглядела, что внутри башни куда просторнее, чем можно было себе вообразить, глядя на нее снаружи. По остаткам фресок она поняла, что в старину здесь находилась часовня, ныне, скорее всего, оскверненная. Высокие своды грозили вот-вот обрушиться. Птицам, гнездившимся где-то наверху, похоже, пришлось не по нраву вторжение. Крылья зашелестели в полумгле под сводами. Но где Матильда? Сандра заметила в глубине зала деревянную лесенку. Подошла. Оперлась о перила, пробуя ее на прочность. Лестница шаталась. Но Матильда точно взобралась наверх. Сандра вытащила револьвер, пусть не заряженный, по крайней мере, можно припугнуть. Потом поставила ногу на первую ступеньку и начала восхождение. Поднявшись на самый верх, увидела ее в глубине маленькой комнатки с чемоданом у ног. Матильда Фрай стояла спиной к лестнице и смотрела в окно. Глаз не сводила с лунного диска, висевшего над Римом. Завернутая в шаль, она была похожа на большую черную птицу. «Когда-то здесь была церковь», — проговорила она спокойно, — «во имя Маргариты Антиохийской, покровительницы рожениц. «Ты позволила, чтобы у тебя забрали сына?» — бросила Сандра в ответ. «Что ты за мать такая?» Этот выпад ничуть не смутил женщину. «Здесь жил отшельник, который отрекся от мира ради Божьей благодати». Матильда обернулась к Сандре, пристально взглянула на нее. быть воистину сильным, чтобы отречься от того, что любишь больше всего на свете». Сандра покачала головой. «И тебе не стыдно? Ты не раскаиваешься?» «Никто никогда не судил меня вашим судом. Я всегда оставалась там, где была. Вам просто нужно было прийти ко мне. Но никто не сделал этого». «Тогда почему ты сейчас пытаешься убежать?» Сандра указала на чемодан. Матильда улыбнулась. «Маэстро предостерег меня и велел быть начеку. Я сразу поняла, что ты за мной следишь». «Где Тоби?» «Не знаю», — призналась она, кажется, совершенно искренне. «Ты хочешь сказать, что за все это время ни разу не захотела увидеть его? Ты шутишь? Я каждый день представляю себе его, разговариваю с ним, до сих пор объясняю разные вещи. Но Тоби никогда не отвечает мне. Только сегодня утром», — добавила она с улыбкой, «когда за минуту до блэкаута зазвонил телефон, я поняла, что это сигнал, и что после долгих лет ожидания настала пора действовать. Наконец-то за страдания воздастся старицей». Сандре не было ее жаль. «Кто отец Тоби?» «Я уже отвечала тебе на этот вопрос». «Ты лгала?» «Даже если и так, я не могу сказать тебе. Это слишком серьезно». «О каком воздаянии ты говорила? Какую думаешь получить мзду?» «Я верую во владыку теней и в пророка его, маэстро. Он спас меня. Я просто-напросто у него в долгу». И тут Матильда развернула свою шаль. «Стоять!» Агент полиции пригрозил ей пистолетом, опасаясь, что под накидкой спрятано оружие. Но Матильда просто протянула к ней руку. «Это для тебя последний шанс присоединиться к нам». Она протягивала Сандре черную обладку. Та молча стояла и смотрела. «Ну, как хочешь». Матильда Фрай разомкнула губы, положила пилюлю в рот. «Мои странствия заканчиваются здесь». Она расправила плечи, и шаль упала к ее ногам. Потом повернулась к окну, раскинула руки и бросилась в пустоту. Сандра и пальцем не пошевелила, чтобы попытаться ей помешать. Осталось стоять, где стояла. Зачем спасать такое человеческое существо? И Матильда все равно бы не заговорила. Женщина, способная совершить то, что совершила она, вынести то, что вынесла она, не сдалась бы до самого конца. Подойдя к парапету и заглянув вниз, Сандра увидела на брусчатке ее изломанное тело. Потеряв интерес к ней, занялась чемоданом, надеясь найти какую-нибудь зацепку. Открыв его, обнаружила мужскую одежду. Еще там лежала бритва и дорожный НССР. Знакомый звук оторвал ее от этого занятия. Спутниковый телефон звонил в кармане. Сандра взяла его. «Маркус!» — позвала она. В ответ молчание. Но кто-то держал трубку. Было слышно его дыхание. «Кто это?» — спросила Сандра, сохраняя спокойствие. «Привет, Вега!» Голос с того света. «Виталий!»